Голубое небо, прозрачный воздух, легкие линии его любимой яхты — все это, казалось, успокоило его. Взгляд его смягчился, он долго глядел на свой корабль глазами полными тоски и непередаваемой нежности, писал Ламброзо со слов Лоры. Мопассан, не произнося ни звука, шевелил губами. Когда его уводили, он несколько раз обернулся, словно бы навсегда прощаясь со своей яхтой. Ничто уже не могло помочь этому несчастному. Милый друг, плавные линии, белые паруса, паутина снастей, его великолепная яхта не смогла помешать ему погрузиться в ад, к которому он шел, все ускоряя шаги по дороге, указанной еще Орля. Часть шестая. Свидание с зеркалами. Иногда в глубине моего существа, отравленного скептицизмом, просыпается на миг маленькое наивное сердце мальчика. Глава первая. Я их коллекционирую. Мужчина среди женщин. Дама в сером. Скандальная Жизель де Сток. Суфражистка на заре Третьей Республики. Цена тетради Жизель. Телеграмма «Дамы в сером», оставшаяся на ночном столике Ги, воплощает в себе тайны его жизни, сложной и психологически запутанной. Страсть к перемене, страсть, которая гнала Мопассана с гор к морю, из Европы в Африку, во многом объясняла также его отношения с женщинами. Ни тоска, ни мигрени, ни больные глаза, ни даже работа, ни тайные дети, ни попытка вести иной образ жизни, ничто не могло уменьшить его ненасытное, непреодолимое стремление к женщине. Сколько же их было? Ну, скажем, 300, как он признался в одном из своих рассказов. Может быть и больше. Впрочем, как можно сосчитать? Он и сам не смог бы этого сделать. Мы познакомились со многими красивыми и менее красивыми его приятельницами. Франсуа записывает. Молодая дама в сером костюме спрашивает, у себя ли господин де Мопассан. Нет, господин вышел. Ну что ж, я зайду. Принесите мне бумагу и карандаш. На листке из школьной тетради посетительница пишет «Свинья». Мопассан возвращается, читает записку и раздражается хохотом. «Черт бы их всех побрал!» Это была настоящая маркиза, дочь бывшего министра империи. Отчасти грубость Мопассана объясняется тем, что он, по его собственным словам, не умеет порывать. «Я их коллекционирую. Есть такие, с которыми я встречаюсь не чаще одного раза в год, с другими я вижусь раз в 10 месяцев, с третьими раз в квартал, с некоторыми судьба сталкивает меня только у их смертного одра, с некоторыми, когда они хотят пойти пообедать со мной в кабаре». Когда он принес в Галуа этот свой опус, а то было в нелегкие для него годы, в редакции раздался иронический смех. «Бахвальство? Да нет!» Это подтверждает и брат Эрмины, которому Ги покровительствовал и который великолепно разобрался в механизме любовной жизни Мопассана. Я думаю, что Мопассан заводил их с легкостью, поскольку они сами шли навстречу его желаниям. Истинная любовная страсть отсутствовала как с одной, так и с другой стороны. И здесь он видел и понимал все, отчетливо до отчаяния. Короткая, обжигающая фраза из бесполезной красоты «Я никогда не любил» повторяется и в «Разносчике». Мне кажется, что я слишком строго сужу женщин, чтобы испытать на себе их очарование. В каждом человеческом существе физическое начало сталкивается с духовным. Чтобы полюбить, мне нужно было бы найти гармонию между этими началами. Я не нашел. Какая-то остроумная женщина послала ему в подарок 24 куклы. 6 в костюмах светских женщин, 6 в черных монашеских одеяниях с белыми крахмальными чепчиками, 6 доминиканок и 6 вдов в трауре. Ги выстроил их в ряд, кошка Пуси и попугай Жако играют с фигурками. Развеселившись, Ги требует, чтобы Франсуа принес платки, и мигом превращает вдов в беременных женщин. Затем он приказывает Тассару сложить кукол в коробку и отправить их по Тотской. Целую неделю графини будут судачить об этой выходке Ги. «О, дорогая, вы уже слышали? Это великолепно! Шестерых за одну ночь!»